«А как?» – удивился Леха. «Глядишь, с таким набором талантов я еще и на машинке вышивать умею. Холост или женат? Холост, холост, вау!» Леха радостно перечитал короткую строчку несколько раз. Фух, как показал опыт, Леха был активным сторонником женщин. «Больше девушек хороших и разных», – продекларировал Леха. Но вот так сразу получить в нагрузку незнакомую женщину в статусе жены, Леха был пока морально не готов. «Отлично, да здравствует холостяцкая жизнь», – пробормотал он с довольной улыбкой. «Время все распланировать и подстроить под себя. А вдруг в этом времени женщины и дают по-другому?» – постучалась в его мозг здравая мысль. С утра Леха получил от своей квартирной хозяйки, Марии Петровны, идеально отглаженную форму и, приведя себя в порядок, отправился на первое свидание со службой. Чего только ему стоило просто побриться. Поднеся опасную бритву к горлу, Леха физически ощущал, как острое лезвие вжимается в нежную кожу шеи. Каждое движение бритвы казалось последним, рука предательски пыталась дрогнуть, и несколько порезов пришлось замазывать подорожником. Леха, готовившийся к выходу почти 2 часа, все равно едва успел вовремя. В качестве бонуса от зеленых человечков в новом теле Леха обнаружил, что его порезы затянулись буквально на глазах. Через полчаса от них и следа не осталось, и Леха лишь мысленно пожал плечами, решив, что это еще одно из преимуществ этого загадочного переноса. Дорога до части пролетела в каком-то коматозном состоянии. Все, что запомнилось Лехе, это сильный ветер, поднимавший клубы пыли с дороги, и редкие деревья, разбросанные по пустынному ландшафту. Ноги сами несли его по маршруту, подсказанному воспоминаниями прежнего тела. Когда он, наконец, добрался до места, перед ним предстал штаб, который на первый взгляд больше напоминал большой сарай. Перед сараем стоял часовой с винтовкой у ноги, выполняющий свою задачу с абсолютной серьезностью. Леха остановился, оглядел здание и тяжело вздохнул, осознавая, что его новая жизнь офицера начинается именно здесь. «Ну что ж», — сказал он себе под нос, — «добро пожаловать в главный флотский сарай», — сам себе радостно продекларировал Леха, вызвав косой взгляд часового. «Главное, чтоб крыша не потекла. О, а вот и наш комсомолец болящий проявился». Приветствовал Лехина появление в штабе темноволосый плотный товарищ в кителе с 3 полосками на голубом фоне. «Майор Зеленковский, Геннадий Васильевич, командир части», — подсказала вовремя память. «Товарищ майор, лейтенант Хренов из госпиталя прибыл, здоров, годен до полетов». «До полетов, говоришь», — усмехнулся командир Гена. «Вот все зачеты сдашь и допуски восстановишь, и будут тебе полеты». И, обернувшись к обладателю черного кителя с прожилками красного цвета между галунами, огромному одутловатому мужику с приличным шнобелем и маленькими глазками, произнес: «Товарищ старший политрук, забирайте Хренова на 2 часа, а потом отпустите его со всеми на занятия по расписанию». Дальнейший день Лехи сложился забавно. Леха выяснил, что он является комсоргом звена и ему нужно проводить политинформации чуть ли не ежедневно, раз в месяц выступать на комсомольских собраниях и не забывать рисовать наглядную агитацию, выпускать боевой листок. В течение минут 20 старший политрук Лишенко, тот самый дородный украинец с красными полосками, увлекшись, доводил до Лехи события международной обстановки, решения партии и правительства. В результате Леха был нагружен пачкой бланков боевого листка и обязательством поддержать стахановское движение и устроить в отдельно взятом звене авиаторов социалистическое соревнование. Так вроде, помимо выработки, у стахановцев и зарплата выросла более чем в 2 раза, влез Леха, не кстати вспомнив про стахановцев из будущего. Комиссар покраснел, запыхтел как паровоз и прочитал лекцию минут на 10 о том, что нормы довольствия у нас и так по 5-й летной категории, пока голожопые дети в Африке голодают, и что Родина ждет от нас самоотверженной службы на горе супостатом. «Понял, понял, дадим 100-500 миллионов часов налета вашего истребителя без капремонта. Верю, партийцы поддержат эту инициативу, товарищ старший политрук», – заверил Леха и постарался слинять, пока не началась очередная головомойка и следующая лекция. Потом Леха успел поучаствовать в тактической подготовке красных военлетов, маршируя тройками на плацу, расставив руки, как крылья, пешей полетному, приседая на снижении, вставая на носочки в наборе высоты, гудя на повышенных оборотах мотора. Леха числился левым ведомым в звене старшего лейтенанта Федорова, командира 1-го звена 3-й эскадрильи. На попытку внести изменения в этот порядок и предложение летать парами, а не тройками, Леха был послан. Так при резком маневре ведущего в левом крене правый ведомый заведомо отстает, потому что ему нужно идти по значительно большему радиусу, а левый ведомый будет рисковать опасно сблизиться с ведущим, особенно если не отследил заранее маневр, пытался аргументировать свое предложение Леха, а нечего ворон считать и девок разглядывать с высоты, должен был внимательно отслеживать маневр и команды ведущего, он ведь вам для чего заранее команды подает покачиванием крыльев, чтобы вы приготовились к маневру и вовремя его выполняли. В итоге, заместителем полетной подготовки Леха был отправлен в пешеходное эротическое путешествие изучать еще раз наставление по полетной службе ВВС РК от 1930 года с угрозой не допустить его к полетам, пока он не выучит его наизусть. В середине дня Леху вместе с остальными участниками поджидало мероприятие под названием «Обед». Строем это назвать было сложно. Летчики эскадрильи попытались изобразить колонну по двое и такой растянутой толпой направились в сторону одноэтажного здания около штаба. Когда Леха вошел в столовую вместе с остальными пилотами, его тут же окружили гул разговоров и звон посуды, а воздух был пропитан запахами тушеного мяса и свежего хлеба. Командирская столовая была обставлена довольно прилично, столы из строганной сосны с длинными лавками, отдельный стол и стулья для старших командиров. На стене весело пела тарелка радио, транслируя бодрый голос о том, как хорошо жить в стране советской. А хорошо жить еще лучше, подумал Леха в стиле 21 века, подмечая транспарант на стене. Боец, ешь до дна, защити страну от врага. С портретов на летчиков строго смотрели оба вождя, явно следя за тем, чтобы все тщательно пережевывали пищу. Официантки сноровисто бегали между столами, разнося тарелки с солянкой, котлеты и стаканы с компотом. Леха окинул взглядом столовую, пока его внимание не остановилось на округлом задике в белом халате, который наклонился к окну раздачи. Владелица зада выпрямилась, развернулась, и Леха наконец увидел ее целиком. Это была не то чтобы прямо красавица, рыжая, с веснушками, которые придавали ей особую живость, невысокая и плотненькая, как большинство женщин этого времени. Белый передник и завязанный на талии халат заставляли мужчин непроизвольно останавливать на ней взгляд. Однако в ее образе было что-то провоцирующее и удивительно сексуальное. Леха, присев к столу своей третьей эскадрильи вместе с остальными, застыл, не в силах отвести взгляд от девушки. «Леха, ты чего застыл?» – хлопнул его по плечу Макс Степанов, правый ведомый его звена и по совместительству лучший приятель тела. «Первая не будешь, давай-ка его сюда». «На Настю запал, ты же ее раньше выносить не мог», — продолжил он, проследив за Лехиным взглядом. «Ты аккуратнее», — говорят, «кавалер у нее в штабе есть, да и наши многие чуть ли не в очередь строятся к ней». «Ну это не важно», — протянул Леха, не отводя взгляда от Насти, которая как раз, ловко наклонившись над столом, расставляла тарелки. «Пусть за мной очередь образуется». Настя, видимо, уловив фразу, мельком посмотрела в его сторону, прищурилась и, как Лехе показалось, слегка подмигнула ему. Леха кивнул, выражая больше, чем просто благодарность, и намеренно встретился с ней взглядом, улыбнувшись. Девушка наклонилась чуть больше, чем нужно, и Леха успел на секунду заглянуть в ворот халата, восхищенно разглядывая ложбинку между груди, прежде чем официантка отошла к следующему столу. Теперь Леха знал свои планы на вечер. Поход в женское общежитие был номером один в списке. Он бросил еще один взгляд на Настю, прикидывая, как найдет ее в общежитии, постучит в ее комнату и продолжит немую беседу, начатую здесь, в столовой. В это время Макс тянулся к его тарелке с котлетой, пока Леха переглядывался с Настей, но тот ловко прижал ее рукой. «Это наша котлетка, и есть ее мы будем сами». Не совсем понятно, к чему относилось его высказывание больше, к блюду или к девушке. Глава 5. Утром ЗАГС, вечером секс. Самое главное в истребителе – не обосраться. Леха сбросил техникам на руки снятый парашют. Вот, смотрите, сухой и чистый. Из остальных событий дня больше всего Лехе понравилась штурманская подготовка. Получив секретную тетрадь в закутке штаба с железной дверью, Леха поучаствовал в изучении района полетов. Каких-то проблем с изготовлением кроков у него не возникло. Достаточно быстро перерисовав себе кальку с карты 1913 года издания и накидав условных обозначений, Леха заработал потрясенный взгляд от флагманского штурмана полка. «Хренов, тебе бы почаще биться головой о землю, глядишь ты так и на штурмана звена сможешь претендовать», — удивился капитан Изместиев. Изучение материальной части новейшего биплана типа И-5, принятого на вооружение в 1930 году и только что поступившего в часть, у Лехи каких-то эмоций не вызвало. Разум 21 века с его количеством механизмов и девайсов абсолютно элементарно воспринимал схемы, чертежи и небольшое количество данных, а уж воспринимать эту летающую этажерку из досочек и тряпочек как прорывное достижение техники Леха органически не мог. Прочитав несколько раз параграф инструкции по эксплуатации, Леха был абсолютно уверен, что авторы этой брошюры видели свою главную задачу в том, чтобы сбить с толку гондурасских и всех прочих шпионов. Выучить что-то, изложенное таким языком, по его мнению, было совершенно невозможно. От любопытства Леха пробежал всю брошюру от начала до конца. Он аккуратно переписал заданный на сегодня объем в секретную тетрадку и пошел сдавать. Какая разница, звездообразный или рядный, принцип действия всех двигателей внутреннего сгорания примерно одинаков, решил Леха. Удивившись очень толковому объяснению на пальцах принципа работы цилиндров поршневой группы двигателя, зампотех постепенно углубился в работу винтомоторной группы, и Леху понесло. «Сейчас мы используем двухлопастный деревянный винт за неимением лучшего», — ляпнул Леха. «А какой же винт должен быть, на твой взгляд?» — ехидно спросил зампотех. «Ну это же очевидно, нужен винт из дюраля, наверное, на 3 или даже 4 лопасти. Дюралюминий легче и прочнее дерева. Плюс нужен шаг-газ винта, чтобы лопасть могла поворачиваться во втулке винта, меняя угол атаки». Класс летчиков пораженно молчал, уставившись на разворачивающуюся беседу. «Упс, похоже, я спалился», — подумав, Леха аж вздрогнул. «Мы, как комсомольцы, приложим все силы, чтобы наиболее лучшим образом изучить сегодняшнюю технику, которую наша советская промышленность производит под руководством партии Ленина-Сталина. Мы абсолютно уверены, что наши советские инженеры и конструкторы неустанно работают, чтобы ее усовершенствовать и дать нам еще более грозное оружие для победы над империалистами». Ловко съехал Леха на политическое прикрытие собственной осведомленности. «Это вот правильно. Отмер зампотех. Все свободны, хренов, зачет по теме. И останься минут на 20, давай проверим остальные темы. А то раньше ты плавал в технике, как дерьмо в проруби». Через полтора часа, счастливо прогуляв строевую подготовку, Леха вывалился от зампотеха, получив зачет. Зампотех поставил Лехе допуск скорее не по знанию конкретных систем самолета, в некоторых моментах Леха откровенно плавал, а по пониманию принципа работы. «Высшее техническое образование не пропьешь», — гордился собой наш герой. Командир полка сидел во главе стола на командном пункте полка. «И в заключение, что с хреновым делать будем? Какие есть идеи, товарищи?» — вопросил Гена Зеленковский. Первым влез и высказался старший политрук. «Считаю, политически подкован слабо, надо подтягивать товарища комсомольца в понимании политики партии, а то он и выпить любит, и по бабам замечен, да и с летными навыками были вопросы. Так мы на то и старшие товарищи, чтобы поддержать комсомольца, взять его на работу в политотдел». Комиссар ловко обрисовал свои запросы на рабство Лехи. «Не знаю, не знаю, наставление по полетам за авторитет не считает. Тут против полетов тройками выступил», — откликнулся заместитель полетный. «Про какие топоры говорил? А может, пары и неплохо, вместе двух троек, отчитаемся про 3 пары. Ловко увидел свою выгоду идейный вдохновитель партии. «Про пары предлагаю вопрос изучить и написать представление в вышестоящий штаб», — быстро закрыл прения командир полка. «А я до сих пор в шоке, как подменили нашего комсомольца. Если раньше был дубом в технике, то сегодня выдал про шаг-газ винта. Я сам-то не сразу понял, что он имел в виду». Почесал зампотех свою лысую голову. «А что за шаг-газ?» — удивился командир. «Делать винт из дюраля и менять угол атаки лопасти вращением во втулке. Так-то правильно, на взлете малый шаг, на высоте больший. Но фантастика, конечно. Может и сделают, но не сейчас, и не завтра», — ответил лысый воентехник первого ранга Родион Михайлович, в просторечии именуемый зампотехом. «И у меня чудеса», — хренов стал разбираться в картах. Район полетов так вообще через час наизусть выдал, — выступил штурман полка. «Где там у вас, Родион Михайлович, эта волшебная стрела, что хреново по башке треснула? Может, нам весь полк через нее прогнать?» «Ясно. Нас из штаба давит по числу допущенных до полетов, и того по хренову решаем. Дать вывозные ему, пусть в эскадрилье на У-2 слетают, и по результатам допустить до полетов, и потом допуск до истребителя», — подвел резюме командир. Невыспавшийся Леха нервно потер лицо ладонями, стоя на стоянке 3-й эскадрильи на самом дальнем краю аэродрома у настоящего истребителя И-5. Вчера он, как и было предписано, съездил на лет на врачебную комиссию в Севастополь. Пройдя ее на отлично, купив бутылку белого вина и кулек шоколадных конфет, он остался ночевать у медсестры Машеньки. Машенька не подвела его самых смелых ожиданий, поставив ему шикарный засос на шее, подтверждавший оценку «отлично», да еще и с плюсом. На женщин он пока мог только смотреть, с интересом, но только смотреть. Утром, еще затемно, на хлебовозке Леха добрался до Качинского аэродрома и сейчас, стоя на поле, отчаянно зевал. Настоящий истребитель был похож на большого шмеля, с толстенькими крыльями и худенькими лапками. Обтянутый тряпочкой фюзеляж блестел под солнцем, а на боку красовалась красная звезда и номер 13. Командир звена пафосно толкнул речь. Самолет только и ждет команды сорваться в небо. Леха отлетал на У-2 контрольный полет на хорошо. Некоторый мандраж перед полетом удалось победить, отстроившись от действительности, и сразу всплыли навыки авиашколы. Руки сами легли на нужные рукоятки управления. Сам полет привел Леху в состояние полного восторга. Получив пару мелких замечаний, он был допущен к полетам на истребителе. Сегодня он должен был отлетать одиночную программу полетов по коробочке в простых метеоусловиях. Леха не испытывал никакого пиетета перед этой конструкцией. «Ну, давай, товарищ летчик», — ухмыльнулся механик, подтягивая стремянку к борту. «Да, как-то немного прежнее тело заработало авторитета», — подумал Леха. «Это тебе не У-2, тут чуть ошибешься и землю лицом чертишь. Но ты ж парень грамотный». «Ха-ха-ха, справишься», — заливался техник. «Я уж постараюсь не обосраться в воздухе», — ответил удивленному технику Леха. Кабина И-5 была тесноватой, и одна Лехина голова в кожаном шлемофоне с круглыми очками торчала на улице. Ручка ходила легко влево-вправо, он нажал пару раз на педали. «Норма», — подсказало прошлое сознание. Двигатель зарычал, Леха дождался отмашки руководителя полетов, и И-5 начал медленно катиться по земле. «Нихера не видно вообще», — родилась в голове мысль. «Только небо, только ветер, только шпа впереди», — пропел Леха, перекрикивая рев двигателя. Колеса подпрыгивали на неровностях аэродрома, крылья тряслись, растяжки скрипели, самолет потихоньку набирал скорость. Лехе казалось, что вибрация идет по всему телу, от самого основания, сидящего на парашюте, и до рук, цепляющихся за ручку управления. Слева мелькнул край взлетной полосы. «Ну, давай, покажем, что мы можем», — тихо прошептал Леха самолету, увеличивая обороты. Самолет рванул вперед и стал разворачиваться влево. Леха автоматически дал правую педаль, компенсируя разворот. Воздух ударил в лицо. Лехе казалось, что он несется на бешеной табуретке по стиральной доске. Сначала поднялся хвост, и Леха увидел приближающийся обрыв и за ним море. В какой-то момент колеса в очередной раз подпрыгнули, и самолет остался в воздухе. Леха аккуратно потянул ручку на себя, и земля под ногами начала удаляться. «Вот я и в воздухе», — ощутил Леха. Леха заставил себя расслабиться. Перехватив ручку, аккуратно подал ее вправо, влево, нажал на одну педаль, на другую. Ощущение было другим, отличающимся от У-2. Самолет слушался хорошо. Леха потянул ручку управления на себя, и самолет начал послушно подниматься. Ветер под крыльями увеличивал скорость, истребитель уверенно набирал высоту. Леха расслабил плечи. Он почувствовал, как И-5 постепенно подстраивается под его руки. Ветер свистел за бортом, но внутри кабины было на удивление спокойно. Леха отклонил штурвал влево, и самолет мягко лег на крыло, входя в первый поворот. Крылья подрагивали, как будто удивляясь его уверенности. Набрав 500 метров, Леха начал строить коробочку полетного задания. Сегодня у него были взлет, посадка и полет по кругу. Пилотаж не предусматривался. Внизу раскинулась огромная картина. Море разлилось до горизонта. Леха чувствовал, как адреналин захлестывает его с головой. Волнение ушло, осталась лишь чистая радость полета. В этот момент он действительно осознал, что теперь он настоящий пилот. Леха толкнул дроссель вперед и дал полный газ. И-5 рванул вперед, как будто только этого и ждал. Воздух еще сильнее ударил в крылья, засвистели растяжки, скорость нарастала. Он почувствовал, как самолет буквально подталкивает его вперед, будто сам хочет вырваться из невидимых оков гравитации. Леха сбросил газ, заложил очередной левый вираж. Шарик авиагоризонта поплыл в угол прибора. Значит, вираж со скольжением и потерей высоты. Пока вам, товарищ летчик, тренироваться и тренироваться, подумал Леха. Третий вираж вышел уже совсем приличным. Леха начал чувствовать самолет. Спасибо, зеленые человечки, здорово подмогнули с органами чувств. С благодарностью вспомнил он их. Леха прибрал газ и выровнял аппарат относительно полосы. Он зашел на посадку как по наставлению. Самолет пролетел флаг, коснулся колесами полосы, подпрыгнул и покатился к стоянке. Самое главное в истребителе – не обосраться. Леха протянул техникам снятый парашют. Во, смотрите, сухой и чистый. Разрешите получить замечание, товарищ инструктор. Леха приложил ладонь к правому виску. Нормально. На виражах пока проваливаешься, но это обычно, подтянешь. Добро пожаловать в клуб красных военлетов, пожал ему руку Дима Федоров, его командир звена. В обычной жизни достаточно занудный и въедливый персонаж, но хороший летчик. Следующие дни сплелись в один сплошной калейдоскоп одинаковых событий. Командование, вписав Леху в боевое расписание, успокоилось. Полетов пока больше не было. Ходили слухи, что норму бензина на месяц выбрали полностью и теперь ждем апреля. Леха несколько раз попал в наряд по полку, дежурным по аэродрому и даже сходил на хронометраж. Сидел целый день в будке на краю аэродрома и отмечал по большому будильнику, кто и во сколько взлетел, пролетел в зоне видимости и приземлился. В какой-то момент Леха задремал и был разбужен ревом двигателей здоровенного мастодонта, пронесшегося прямо над будкой. ТБ какой-то, первый или третий, фиг разберешь. Попадос, Леха оставил пару строчек, чтобы потом списать правильные данные на вышке управления полетами. Командир полка метался из угла в угол своего кабинета в расстройстве и молча пыхтел, ненавидя всех вокруг. Причиной этому настроению был очередной привет от политработника. Что не полет, то обязательно летное происшествие. Весь флот теперь будет ржать над нами, а уж профсников и не говорю, мысленно плевался Геннадий Васильевич. И тут к нему постучался начальник штаба, подтолкнул перед собой Смурнова Леху и лейтенанта из первой эскадрильи и сразу же начал озвучивать претензии. Вот, полюбуйтесь, Геннадий Васильевич, лейтенанты Хренов и Лютиков не иначе как спят на боевом посту. Вместо бдительного контроля воздушной обстановки они на пару с вышкой умудрились перепутать самолет начальника тыла Черноморского флота. Разорялся начштаба. В кои-то веки тому приспичило приземлиться у нас, а не на Херсонесе, и здрасте. Приехали. Никто его не встречает. В упор морские авиаторы не видят начальства. Ехидно добавил начальник штаба. Козлы поганые. Кто же знал, что вышка тоже прощелкала этот сраный самолет и решила списать у меня. Думал Леха. Командир полка наконец улыбнулся крокодильей улыбкой сначала начальнику штаба, а потом и Лехе с Лютиковым, и начал орать. Он орал, махал руками, топал ногой и исходил на коричневую субстанцию минут пять, разбрызгивая вокруг гуана, попавшие на вентилятор. Столько нового о себе Леха давно не узнавал единомоментно. И тут Лехин взгляд упал на рапорт политработника, лежащий на столе командира части. Весь аэродром обсуждал недавний полет политработника, который умудрился пролететь всю полосу и сесть в забор. Хорошо, что скорости уже почти не было, и самолет остался почти невредим. Любопытствуя, Леха пробежал глазами рапорт комиссара об аварии. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, проломил забор, врезался в туалет типа сортир, после чего потерял управление, читал Леха, еле сдерживая подступающий хохот. Командир выдохся и рубанул наказание. Леха отделался двумя нарядами вне очереди. Фигня, легкомысленно решил Леха. Походы к женскому общежитию особенного результата тоже не давали. Леха, полный энтузиазма и надежд, столкнулся с классикой жанра, девушка в лучших традициях слабого пола устроила ему эмоциональные качели. Один день она заглядывала ему в глаза так, словно собиралась прописаться в его душе, да еще и прижималась всем телом, будто думала согреть его своим теплом. Молодое тело Лехи накачивало его гормонами так, что грань реальности терялась. Как тут не сойти с ума? Это любовь и не меньше, когда такие сигналы подают. Но как только он расслаблялся и тянулся к ней, следующий день превращался в ледяное шоу. Она была холодна и независима, почти игнорируя его внимание, как будто вчерашний жар никогда и не случался. Леха с Настей шли вдоль моря, и шум волн мягко перекатывался по песку, словно море само успокаивало их мысли. Мягкий шелест воды был настолько завораживающим, что казалось, весь мир замер, слушая этот бесконечный ритм. Луна уже поднялась высоко над горизонтом, Ее серебристый свет протянул длинную лунную дорожку по поверхности моря, приглашающую к чему-то сокровенному и важному. «Смотри», — Леха указал на эту мерцающую дорожку, «будто сама луна зовет нас пройти по воде, да, какая романтика, ветерок, море, дорожка, шум волн». Леха старательно заговаривал мадемуазель зубы, пытаясь обнять ее. Настя смотрела вдаль, вглубь лунного сияния, ее волосы развивались от легкого морского бриза. Вся эта картина выглядела идеально, как из фильмов, только вот циник внутри уже знал. Сейчас она опять выдаст что-нибудь. «Луна, конечно, красиво», — тихо проговорила Настя, «но ты же понимаешь, что лунные дорожки — это только красиво, пока не наступишь на реальность». Настя снова сделала шаг назад, ее улыбка стала более загадочной. «Что ты хочешь получить, Леш? Я же не против, но нужно узакониться. Отношения должны быть правильными, чтобы поцелуи были не просто так. Иначе этот шум волн так и останется просто шумом, а лунная дорожка – иллюзией». «Да я совсем не против, но давай начнем встречаться», – наивно высказался Леха. «Молодая еще, пробует на мне все доступные женские средства», – вздохнул Леха после пары раз, когда его шаловливые руки слишком далеко забрались и были жестко и твердо отбиты. «Конечно, я же тебя так люблю. Ты когда сможешь у командира про разрешение на ЗАГС подписать?» Прижавшаяся к нему Настя заглянула в глаза и приоткрыла ротик с ровными зубками, полностью выбивая Леху из реальности. «Утром ЗАГС, вечером секс», — подумал не ожидавший такого подката Леха. Глава 6. Лопухи, У-2 и сортирная правда. Закончив неотложные дела в скворечнике и завязав смешными завязочками штанишки, Леха посмотрел на подвядшие лопухи, кем-то заботливо воткнутые в щели внутри сортира, и с легким сожалением подумал: «Совсем завяли, надо бы выкинуть». Сильнейший рывок буквально выдернул Леху из деревянного домика и запустил метров на 5 в крымскую степь. Ошарашенный Леха так и остался стоять, держа в левой руке лопухи, а правой отдавая воинское приветствие непонятно откуда взявшимся тут отцам-командирам. А вся эта идиотская история случилась, когда в самом конце марта 1936 года с очередным самолетом привезли свежие партийные газеты. Комиссар первым успел к самолету, схватил баул с доставленной прессой и заперся в своем кабинете. Через час был организован сбор всех и вся, кто не успел скрыться, для политинформации, и, по рассказам очевидцев, комиссар толкнул пламенную речь про все, как один, партия Ленина-Сталина, наш рулевой, победа коммунизма и социалистическое соревнование. В конце собравшимся была продемонстрирована подшивка газет, как особая гордость нашего политработника. Леха все это пропустил благодаря злосчастным абрикосам, которые военлеты притащили с очередного нашествия на окрестные сады. Абрикосы оказались незрелыми и немытыми, и в результате обжорства Леха периодически устраивал марафоны к скворечникам на краю летного поля. Лопухов на всех не хватало, и Леха, недолго думая, пополнил свои стратегические запасы, вырвав несколько газет прямо из подшивки. Газеты он аккуратно спрятал в щель между камнями за сортирами, благо погода стояла сухая. Однако история на этом только начиналась. Комиссар, как типичный представитель украинской нации, был мужчина массивный и сильный. Обнаружив варварское исчезновение газеты с подшивки, он взревел, как раненый бегемот, влетел на командный пункт и, схватив командира за рукав, потащил его в ту же сторону, куда унесся Леха. Встреча одиночеств в такой маленькой вселенной стала почти неизбежной. Прочитав очередной кусочек газеты и коротко резюмировав, туфта голимая, Леха использовал по назначению выбранный листочек про повышенные надои в колхозе имени Тины Модотти. И совсем не из патриотических соображений или сочувствия кубинской компании, а исключительно сберегая собственную задницу. Леха выбрал страницу с надоями, так как там, на взгляд, цинка было меньше, чем в изображении друга всех физкультурников. Совершив акт вандализма, Леха подвязал штанишки, поправил пилотку и заметил подвядшие лопухи, кем-то заботливо воткнутые в щель внутри сортира. «Совсем завяли, надо бы выкинуть», — подумал Леха и взялся за ручку двери. Сильнейший рывок выдернул Леху из сортира с таким размахом, что ноги его едва касались земли, когда он полетел метров на 5 в степь. Ошарашенный Леха так и остался стоять, держа в левой руке лопухи, а правой, отдавая воинское приветствие непонятно откуда взявшимся отцам-командирам. «Хренов!» Размахивая несчастной подшивкой, комиссар заорал так, что у Лехи заложило уши. «Ты что натворил? Ты чем свой зад вытирал, товарищем Сталиным?» ты!» Его голос сорвался на крик, а огромные кулаки, казалось, вот-вот раздавит бедного Леху. Леха, еще не понимая, что произошло, машинально осмотрел свои ладони, в одной из которых во все стороны торчали подвядшие лопухи. «Вроде чистые», — почему-то высказался вслух Леха. «Что это?» Комиссар рванул к двери, собираясь заглянуть в дырку и лично удостовериться, как сильно Леха осквернил священные символы коммунизма. Однако в пылу праведного гнева он наступил на россыпь мелких камней у порога, и его массивное тело с грохотом отправилось в полет в маленькое строение. Раздался треск дерева, и Леха с ужасом понял, что крепко сбитое деревянное сооружение вышло победителем в борьбе с политическим вдохновителем. Леха стоял, крепко сжимая несчастные лопухи и не понимая, как ему выпутаться из этой ситуации. «Что здесь происходит?» — рявкнул наконец добежавший и запыхавшийся командир полка, оглядывая ошарашенного Леху и комиссара, который еще не успел толком оправиться от своего падения. Видно, крики комиссара подвигли отставшего Геннадия Васильевича перейти на рысь. Товарищ комиссар Леха сделал паузу, чтобы набрать воздух, пытался бросить в дырку товарища Сталина. «В смысле газету с товарищем Сталиным?» — проблеял Леха с выражением полного ужаса, сделав совершенно идиотское лицо. Повисла нехорошая пауза, так что стал слышен металлический звук на самолетных стоянках, там явно что-то пристраивали к летательным аппаратам. Леха в ужасе до конца не верил, что произнес эту фразу вслух. Слова вырвались сами по себе, помимо его воли. «Так, молчать!» — мгновенно сориентировался опытный командир полка. «Хренов! Стоять! Что у тебя в руках, придурок великовозрастный?» «Лопухи!» — озвучил очевидное Леха. Комиссар, все еще потирая голову после встречи с деревянной стенкой, добавил, срываясь на крик. «Зачем?» — «Жепу вытирал», — безнадежно ответил Леха, поднимая несчастные листья, будто это было его последнее доказательство невиновности. Геннадий Васильевич, командир полка, давился от распирающего его гнева. «Самка Ишака!» — заревел, наконец, командир. «Трое суток ареста». «За что?» — ошарашенно спросил Леха. «За что, спрашиваешь?» Командир и так уже был на взводе, а Лехины оправдания, видно, окончательно сорвали резьбу его терпения. «Хренов! Почему там, где ты появляешься, всегда наступает полный трындец? Я тебе покажу истребитель, чтоб духу твоего не было у боевого самолета». «Ничего не сделал, только задницу вытер», — выдал очередной перл прошлая память Лехи. 10 суток ареста, немедленно, под конвоем его на гауптическую вахту, и обратно раньше не забирать. Как раненый в жопу бегемот, проревел командир полка. Так начался новый этап приключений Лехи. Заместитель по тылу устроил ему настоящий тур по хозяйственной части полка, убедив командира не отправлять столь ценный трудовой ресурс на окружную гауптвахту в Севастополь. Теперь наказанный летчик квартировал в холодном и скрипучем хозяйственном сарае. С самого утра и до позднего вечера Леху использовали в различных работах полка, как правило, самых тяжелых и грязных. Привыкнув вкладываться в любую задачу по полной, Леха не отлынивал, даже когда ему поручали таскать воду на кухню, колоть дрова, подметать плац, крыть железом крышу склада или драить железки ветошью в керосине. На кухне он нашел и неожиданный бонус: при любой возможности заигрывал с официантками и поварихами, постепенно становясь своим в их шумном и гостеприимном коллективе. Кухонные сплетницы, всегда наготове поделиться новостями, не упустили шанса просветить Леху по поводу той самой красавицы. С заговорщицкими шепотками и выразительными взглядами они раскрыли, что у Насти, оказывается, появился серьезный кавалер, капитан из оперативного отдела флота. Говорили, что он перевелся с Дальнего Востока и уже водил ее в ресторан на северной стороне. А еще, сообщали с придыханием, они даже ездили на бульвар Нахимова, кольца в ювелирном смотрели. Леха монотонно драил закопченный котел, слушал все это молча, внешне оставаясь равнодушным. Но внутренняя ситуация все же неприятно царапала его за сердце, хотя вокруг было достаточно других девушек, готовых к общению и более доступных для его внимания. Однажды, будучи сдан на принудительные работы в местную медсанчасть для побелки стен, Леха без особого энтузиазма махал сооруженным из старых тряпок самодельным валиком. Как высказался зам по тылу, воспитывая свою разгильдяйскую натуру: военврач третьего ранга Любочка, симпатичная, крепенькая брюнетка лет 30 с честным третьим размером, не преминула внимательно проследить за прогрессом. Но одного Леха точно не ожидал, что окажется прижат к стене в маленькой подсобке. Сначала Леха, пытаясь выбраться из стесненного пространства, невольно дотронулся до ее бедра, плавно переходящего в правое попупопие, а может и не случайно, история, как говорится, умалчивает. «Значит, Машку можешь 4 раза укатать, а тут сбежать думаешь», прозвучал ее голос хрипло и угрожающе, отчего у Лехи по спине пробежали мурашки. Тепло ее дыхания и ее слова ошарашили Леху. Прежде чем он успел осознать, что произошло, крепкие женские пальцы неожиданно сильно сжали его за хозяйство между ног. Он замер. Жар в лице только усилился, когда он попытался что-то сказать, но Любочка не собиралась его отпускать. Ее глаза блестели, как у охотницы, которая наконец поймала свою добычу. Минут через 30 раскрасневшийся Леха снова махал валиком по стенам, а товарищ военврач, поправив юбку и скрыв женские достоинства, с масляным взглядом кошки, объевшейся сметаны, сидела, подперев голову рукой, и, покачивая ногой в туфле, изучающе наблюдала за ним. «А Машка то, сучка крашеная, не врала, и откуда у тебя столько опыта?» — проговорила она с удивлением и явным восхищением, кидая на Леху оценивающие взгляды. «Надеюсь, не надо говорить, чтобы все случившееся здесь осталось в тайне», — добавила она с игривой улыбкой. «Нет, сейчас к замполиту сбегаю за фотоаппаратом, он мне боевой листок поручил выпустить с утра», — ляпнул слегка обиженно наш герой. Любочка на секунду замерла, глядя на него с недоумением, а затем разразилась задорным смехом, показывая ровненькие белые зубки, да так, что ей пришлось вытирать слезы. «Ну-ка, быстро пошли в процедурную, фотограф малолетний», — строго приказала она, расстегивая юбку. «Товарищ доктор, а вы же наденете белую шапочку с красным крестом для соблюдения санитарных норм», — дурашливо законючил Леха. «А жизнь-то налаживается», — думал Леха через полчаса в очередной, завязывая веревочки на штанишках и по-дурацки улыбаясь. Командир ходил по кабинету перед сидящими за столом представителями руководства полка, комиссаром, начальником штаба и замом по тылу. И в завершении планерки: «Товарищи красные командиры, что за идиотскую историю мы тут устроили в полку? Хренов, конечно, заслуженно получил свои 10 суток гауптвахты за пререкание со старшими по званию». Тут Геннадий Васильевич слегка замялся, чувствуя, что немного кривит душой, но что за бардак у нас вообще творится? Боевые летчики бегают по оврагам, собирая лопухи, и это вместо боевой подготовки. Он снова сорвался на крик. «Вениамин Маркович», — обратился он к старшему тыловику, — «вы что об этом думаете?» «А что я могу думать? Газеты ведь в ведении Владимира Александровича». Тот ловко съехал с темы и подставил политрука. «Нам в типографии выделяют совсем мало», — начал в ответ конючить политрук. «Ну почему? Почему? Я, командир полка, должен решать, чем вытирать шпы. Почему?» «Значит так, Владимир Александрович», — на украинский манер обратился он к политруку, — «договаривайтесь с типографией, чтобы газет было вдоволь, и для чтения, и для прочих нужд. Вениамин Маркович, съездите вместе с комиссаром, обсудите с типографией возможности, может, они нам там какой-нибудь брак по случаю будут сдавать, ну и выделите им что-нибудь дефицитное. Не мне вас учить», — подытожил командир полка. Единственные моменты, когда у Лехи появлялись сомнения в неправильности всего этого бардака, наступали в дни полетов. Маленькие тупоносые бипланы с ревом разбегались по полосе, подпрыгивали и, оставляя за собой шлейф звука и пыли, уносились в голубое небо. А Леха, приписанный к технической службе, сидел в тени ангара, склонившись над тазиком с керосином, где драил закопченные детали карбюраторов, вдыхая резкий запах горючего. «Да, так меня зеленые человечки депортируют обратно», — с грустной иронией думал он, ощущая, как тоска заполняет его до краев. К концу недели Леха, с его развеселым характером и готовностью помочь в любой ситуации, стал желанным гостем на кухне, в хозяйственной части, в ТЧ, особенно в медсанчасти. Его появление в любой из этих точек части неизменно вызывало улыбки и оживление среди персонала. «О, кстати, а не заглянуть ли в санчасть?» — пронеслось у него в голове. Леха мысленно представил процедурный кабинет во всех деталях: белоснежные простыни, запах спирта, знакомую улыбку и нежные губы товарища военврача третьего ранга. Эта мысль вернула ему отличное настроение, и ноги сами направились в завлекательном направлении. Честно отсидев весь срок ареста в проклятом сарае, Леха наконец вышел на свободу на 11-й день своего заключения. По-хорошему надо было бы сгонять домой, но, стараясь выслужиться, Караул доставил его прямиком в штаб. Он старательно привел в порядок свой единственный комплект обмундирования, насколько это было вообще возможно, и, подталкиваемый взад разводящим караула, отправился на доклад. Попав ровно на утреннюю планерку на командном пункте, Леха застал командира полка в самом разгаре раздачи руководящих трандюлей. Товарищ майор, увидев Леху, моментально вскипел и принялся долго орать на него за мятую форму одежды. Запал на Лехе не иссяк, и командир переключился на комиссара, саркастически вопрошая, в какую такую дупу смотрит партия и комсомол. Под конец досталось и командиру эскадрильи, который выслушал гневные вопросы о том, почему вместо занятий его подчиненные позволяют себе являться на развод в таком виде. В завершение, сверкая глазами, командир ткнул пальцем в Лехину груди, кипя как самовар, с пламенной решимостью огласил приговор. На удва его, ты у меня будешь газеты по ночам возить, разгильдяй. В распоряжении начальника штаба, озвучил приговор крокодил Гена, как за глаза стали называть командира полка с легкой руки Лехи, кто у нас закреплен за самолетом, спросил он начальника штаба. Пока никого, вы же знаете, есть некоторая нехватка личного состава и особенно летчиков, ответил штабист. Вот и отлично, забирайте хреново. Товарищ лейтенант, через месяц жду вас с докладом об успехах, подвел черту командир. Есть, отправиться на У-2, товарищ майор, ответил Леха и улыбнулся. Для того, чтобы научиться ходить, надо ходить. Чтобы научиться летать, надо много летать. Леха шел, как в забытии, глядя в землю, будто отыскивал там ответы на все свои несчастья. Мелкие камешки разлетались от его пинков, словно отражая его раздражение и накопленную досаду. В каждом шаге звучал протест, в каждом движении читалось сопротивление всему, что его окружало. А больше всего Леха мечтал о простом удовольствии, к которому он привык в ином мире. Оказывается, иногда все, что тебе нужно для счастья, это тишина ванной комнаты, возможность спокойно, без лишних взглядов, достать телефон сидя на белом друге и написать коротенький текст, отправить сообщение нескольким девчонкам, ловя пару ответных смайликов, не отягощенных идейными штампами и требованиями борьбы с врагами, а потом, душ, горячий, настоящий, обволакивающий, тот самый душ, под который можно подставить лицо и стоять, пока струи воды смывают с тебя все невзгоды, очищают не только тело, но и душу, пусть ненадолго, но достаточно, чтобы опять стать человеком. Эта картина в голове была настолько реальной, что Леха аж почувствовал, как по телу прокатилась теплая волна. Спина сразу зачесалась, напоминая, что уже скоро его ждет баня. Ну хоть в чем-то плюс, с веселой улыбкой подумал он. Хороший нос за 3 дня удар чует, вдруг спонтанно в Лехином мозгу пронеслась мысль. Глава 7. Тряпочки, палочки, красные летчики и серые волки. Коротко грохнул выстрел, запахло сгоревшим порохом, снизу раздался дикий скулеж, и туша волка тяжело свалилась на землю, дергая лапами и пытаясь отползти от такой опасной дичи. Остальные звери отступили, но только на мгновение. Стая мгновенно кинулась на менее удачного собрата, волоча его прочь от самолета и раздирая в клочья. Оттащив останки в сторону, волки с рычанием стали жадно жрать его. Потом стая разлеглась вокруг, более сильные грызли останки, слабые скулили. Периодически волки снова начали кружить вокруг самолета, время от времени проверяя прочность его обшивки и пытаясь понять, как добраться до так вкусно пахнущей дичи наверху. История с сортиром моментально разошлась далеко за пределы части и стала популярной байкой среди военных. Много позже Леха слышал ее в совершенно различных фантастических вариантах и с различными действующими лицами. За инцидент с сортиром Леху сослали на учебно-транспортный самолетик в распоряжении начальника штаба. Формально обоснование звучало невинно, дескать, самолет есть, а постоянного пилота для него нет, нужно восполнить этот пробел. Когда Леха впервые увидел У-2, его реакцию можно было бы назвать шоком. Ему хотелось обнять это местное чудо инженерной мысли и плакать. Моторчик, работающий на смеси бензина и касторового масла, 2 открытые фанерные кабины, крылья, покрытые перкалью, что-то вроде летающей этажерки, которую почему-то назвали самолетом. Краса и гордость отечественного авиастроения, как ее величали на политзанятиях. Его товарищи осваивали истребители И-5, большую часть времени маршируя на плацу с разведенными руками, изображая крылья и пеший полетному. Полеты на И-5 организовывались редко, от силы раз-два в неделю. Первым всегда летал командир полка, за ним шли командиры эскадрильи и звеньев. Система отжима летного времени в сторону начальства работала безотказно, и до молодых летчиков, таких как Леха, очередь доходила по остаточному принципу. Получить заветные 3-4 часа налета в месяц считалось удачей. Оказалось, что многим выпускникам летных училищ было еще рано выпускаться в самостоятельный полет на истребителе, даже если речь шла об И-5, с Лехиной точки зрения, устаревшем биплане, но здесь считавшимся современной техникой, выпущенной всего 5 лет назад. Пока его товарищи ждали своего редкого шанса на взлет в небо, Леха не вылезал из кабины полотняного кукурузника. Пусть этот самолет и был далеко не тем, о чем он мечтал, но хотя бы летал много и постоянно. Сам того не желая, командир полка, переведя Леху на медленный У-2, оказал ему неоценимую услугу. За последующие 4 месяца Леха налетал в десятки, если не в сотни раз больше, чем было положено по любой норме. Неприхотливый самолетик оказался нужен всем. Начальству для совещаний в Херсонесе, штабу флота для доставки пакетов и донесений, заму по тылу для его мутных схем, когда одно барахло менялось на другое. Леха возил газеты для комиссара и даже несколько раз обеспечивал парашютные прыжки. Симферополь, Джанкой, Евпатория и даже Керчь стали для него привычными пунктами назначения. Экскурсия по помойкам Крыма объявляется открытой. Обычно декларировал Леха перед каждым взлетом, в своей обычной веселой манере. Бывали и дальние полеты. Леха успел слетать в Одессу, Анапу и даже Ейск. Для У-2 с его открытой кабиной, 100 километрами в час и отсутствием штурмана такие вылазки уже можно было записать в графу подвиги. Но, по молодости лет и врожденному разгильдяйству, Леха даже не задумывался об этом. Он предусмотрительно организовал себе небольшой рюкзачок с минимальным набором вещей и продуктов, который старательно прятал за сиденьем задней кабины. Этот комплект был предназначен для того, чтобы обеспечить себе хотя бы минимальный комфорт вдали от родного аэродрома, и он часто выручал Леху в его бесконечных командировках по Крыму и окрестностям. Хитро подкупив папиросами и неучтенной бутылкой писари в штабе, он выменил 2-километровую карту полуострова 1913 года издания, которую ловко вписал в свое отчетное имущество во избежание беспредельного отжима. С Настенькой дела развивались по весьма странному сценарию. После очередной ледяной сцены в столовой, Леха впал в депрессию. «Вот же сучка», — думал он, выходя из столовой и уже чувствуя, как внутри нарастает раздражение, «поиграла со мной, словно это все шутка, а я тут голову ломаю, пытаюсь понять, что к чему. Настоящая сучка». Он замедлил шаг, покачал головой, вспоминая, как ее глаза холодно сверкнули, когда он серьезно попытался объясниться. Это только сильнее разозлило его. «И чего я так парюсь?» Продолжал он злиться сам на себя. «Все с ней ясно», зло сплюнул он в сторону, словно пытаясь выплеснуть наружу накопившуюся досаду, и, сунув руки в карманы, пошел домой, стараясь больше не думать об этом. Через неделю такого динамо сознание пенсионера из следующего века как следует взбрыкнуло. «Ты себя не на помойке нашел, мальчик, ну-ка займись собой, хватит вокруг кудрявой попы круги нарезать». И Леха, вместо вечернего вояжа к общежитию, уже ставшего притчей во языцах для острословов полка, накрутил портянки, вбил ноги в хромовые сапоги, снял майку и побежал на спортивную площадку. Кроссовок нема, стучала мысль в такт бегущим ногам. Кроссы час интенсивной тренировки почти полностью выдули из головы ветреную мадемуазель. Наутро девушка не замечала его в столовой, а Леха спокойно допил компот, поймал брошенный украдкой взгляд и как мог открыто ей улыбнулся. Стоит отметить, что его воспитание в 21 веке, пропитанное коммерцией и сделками, давало Лехе совершенно иной взгляд на природу человеческих взаимоотношений. Его не смущали правила «ты мне, я тебе». Он с легкостью вписался в систему взаимопомощи и обменов в части, используя свой безотказный У-2 как универсальный транспорт. Самолет всегда был готов взлететь и помочь решить чьи-то дела. К концу месяца Леха мог пилотировать свой У-2, практически не глядя на приборы. Он чувствовал поведение самолета буквально всем телом и в первую очередь задницей, иногда сидящей на парашюте, по звуку мотора, по вибрации, по запаху топлива и по положению в пространстве. Леха безошибочно ставил диагноз состоянию своего маленького друга. Он полюбил этот самолетик, непритязательный и верный. У-2 стал для Лехи чем-то больше, чем просто средством передвижения. Он стал символом его независимости в этой военной рутине. Через 2 недели, после того, как Леха обжился на своем У-2, его нагрузили еще и вывозными полетами, помогая новичкам делать первые шаги в воздухе. В момент доставки особо ценного пакета в штаб укрепрайона в Симферополе Леха умело воспользовался случаем и подписал у начальника штаба приказ о ношении личного оружия. Во время очередной задачи, когда Лехе поручили отвезти главного финансиста в Севастополь за денежным содержанием, он был обязан получить оружие. В оружейной комнате, получая уставной наган, Леха случайно увидел раритетный браунинг и сразу загорелся идеей заполучить себе такой же. Он договорился с писарями и ловко вписал себе старый браунинг 1903 года издания в удостоверение личности вместо стандартного нагана, который был обязательным для летчиков. Какими-то судьбами несколько таких пистолетов затесались в недра оружейной комнаты. Однако из-за отсутствия 9 мм патронов они не пользовались популярностью. Тем более, что на вооружение поступила первая партия новейших пистолетов ТТ. Их, правда, пришло всего десяток, и они мгновенно разошлись среди полковых небожителей и их приближенных. Старые браунинги, да еще без боеприпасов, никому особо не были нужны. Удачно подгадал момент, когда ему нужно было отвезти зама по вооружению на окружные склады. Леха, под шумок, завел знакомство с замначальника склада боеприпасов, хитрым украинцем по фамилии Нечипаренко. Разумеется, хитрый план требовал четкой реализации. Прилетев с ночевкой в Симферополь, Леха подготовился как положено. Раздобыл бутылку московской особой водки и кастрюльку с домашними котлетками имени его домашней хозяйки. Нечипаренко, опытный товарищ, не отказался от дружеской дегустации. Развести старшину на выпить и закусить за чужой счет оказалось проще простого. «Фигня все это ваша водка», — авторитетно заявил раскрасневшийся старшина, пригубив очередную добрую рюмку. «Вот пузырек уговорили, и не в одном глазу. Вот давай-ка нальем моей горилки. Да, котлетки твоя хозяйка, конечно, хорошие делает, но вот наши сальцы, да на черную корочку хлебушка». Надо сказать, что Леха в этом состязании был явно на стороне проигравших. Однако утро, хоть и началось с жестокой головной боли, выдалось удачным. Подлечившись рассолом старшины, Леха уже перешел в категорию уважаемых людей, с кем можно иметь дело. Долгий и хитрый торг привел к тому, что Леха сумел обменять 20 метров парашютного шелка на пару небольших ящиков с 9 мм патронами для браунинга. Один ящик он сдал по накладной заму по вооружению, чтобы оправдать полет. Конечно, особого восторга это у начальства не вызвало, но Леха все же заслужил некоторую благосклонность. А вот второй ящик он аккуратно спрятал в глубине сарая у своей хозяйки. Мало ли что, подумал Леха. Случаи разные бывают. В ходе одного из таких полетов что-то пошло сильно не так. В этот раз Леху погнали в Джанко сдать какой-то пакет на окружные склады. Сначала он долго не мог сдать под роспись пакет, потом долго ждал ответа, а под конец ему пришлось бегать по аэродрому и скандалить, пытаясь дозаправить свой самолетик. Разделение авиации на ВВС РК и ВМС вступило в свои права. Красная армия не желала больше делиться своим бензином с флотом. С трудом и с помощью нехитрой взятки удалось вырвать 100 литров топлива, распившись за 120. В итоге взлетел он поздно. Фигня, часа за полтора дотелепаюсь, еще сумерки будут, легкомысленно махнул рукой Леха. Ночевать где-нибудь в блохастой гостевой хате у армейцев ему не хотелось от слова совсем. Минут через 30 полета он почувствовал неладное. Самолет начал трястись, мотор зачихал, заработал с перебоями и вскоре вовсе заглох. «Да что ж за невезение, что же эти уроды сухопутные в бензин намешали?» – бормотал он сквозь зубы, направляя У-2 к ближайшему полю. Увидев за полем дорогу, Леха стал планировать вдоль нее, пока самолет полностью не потерял высоту. Приземление вышло жестким. Самолет подскакивал, жалобно стонал растяжками, но, к счастью, обошлось без серьезных последствий. Хвост опустился, и У-2 замер на дороге. Леха выдохнул с облегчением и огляделся. Кругом была пустынная степь, лишь где-то вдалеке виднелись деревья, слегка раскачиваемые ветром. Вечерний воздух был холодным и сыроватым. «Вот это я и встрял», — буркнул он сам себе, вылезая из кабины. Первым делом Леха проверил бензин. Отсоединив бензопровод, он заметил, что топливо пахло странно, даже на ощупь оно казалось каким-то грязным и маслянистым. «Карбюраторы засрались», — подумал Леха вслух. Он достал чистую марлю, канистру и начал фильтровать бензин из расходного бака. Процесс был долгим и раздражающим, но ничего другого в голову не приходило. Внезапно, увлекшись в процессе работы, он заметил вдали какие-то огоньки, медленно двигающиеся в его сторону. Кто-то явно направлялся прямо к нему. Может, помощи попросить?» – пробормотал он, осматриваясь в поисках хоть какого-то плана. Огни приближались, и Леха с ужасом понял, что, похоже, это совсем не двуногие товарищи. Огни были парные, тусклые и низкие. Волки или дикие собаки. Летом, в Крыму, Леха старался успокоиться, но мозг начал паниковать. Он быстро вскарабкался на верхнее крыло. Через минуту стая серых теней ловко окружила маленький самолетик. Волки казались огромными, с жуткими желтыми глазами, сверкавшими в сумерках, и угрожающими клыками. Леха достал свой Браунинг, всего 7 патронов в пистолете и еще столько же в запасном магазине. «Ну что, твари, хрен вам, а не Леха Хренов», — проговорил вслух Леха, пытаясь успокоить себя и понять, что делать дальше. Волки рычали, скалили зубы, не отводя глаз от Лехи, который сидел на крыле, будто на островке спасения, боясь пошевелиться. До него они пока не могли добраться, 3 метра вверх было слишком много для прыжка. Но вот один из крупных волков запрыгнул на нижнее крыло, его когти впились в перкаль обшивки, раздирая ее. Волк попытался прыгнуть вверх. Леха поднял пистолет, прицелился прямо сквозь полотняное верхнее крыло и нажал на спуск. Коротко грохнул выстрел, запахло сгоревшим порохом, снизу раздался дикий скулеж, и туша волка тяжело свалилась на землю, дергая лапами и пытаясь отползти от такой опасной дичи. Остальные звери отступили, но только на мгновение. Стая мгновенно кинулась на менее удачного собрата, волоча его прочь от самолета и раздирая в клочья. Оттащив останки в сторону, волки с рычанием стали жадно жрать его. Потом стая разлеглась вокруг, более сильные грызли останки, слабые скулили. Периодически волки снова начали кружить вокруг самолета, время от времени проверяя прочность его обшивки и пытаясь понять, как добраться до Лехи. Красные Лешечки и серые волки. Проклятие! Ругнулся Леха, ощущая, как адреналин опять поднимается до предела. Он прицелился в опрометчиво приблизившего волка. Выстрел, мимо. Еще выстрел, и еще один зверь упал на землю, громко визжа. Стая замерла на секунду и снова ринулась, стремясь сожрать неудачливого товарища. Леха прицелился и выстрелил несколько раз в приблизившихся волков. Пистолет клацнул, встав на затворную задержку. Еще пара волков осталась лежать у самолета, стая отхлынула. Итого минус 4, и всего одна обойма с 7 патронами. А волков то еще штук 8-10 осталось, математика явно была не на стороне Лехи. И вокруг стало заметно темнее, подумал Леха, оценивая происходящее. «Не дай бог, я еще и усну тут», – пробормотал он, понимая, что скатиться с крыла было запросто, прямо на завтрак караулищем его тварям. «Ладно, не паникуй, шансов ровно 50%, сам себе громко сказал Леха, либо продержусь, либо не продержусь. Установилось неустойчивое равновесие. Волки не могли достать Леху, сидящего на верхнем крыле самолета, а Леха не мог слезть и хоть что-то предпринять. Патронов оставалось всего 7, а волки явно не собирались уходить просто так. Леха осматривался вокруг, надеясь найти хоть какую-то возможность. Но степи и дорога были пусты, насколько хватало зрения. Внезапно волки поднялись на ноги и стали суетливо нарезать круги вокруг самолета. Леха сжал свой Браунинг двумя руками, выжидая следующего движения волков. Дальнейшее развитие событий показало, что Лехе в очередной раз свезло.